Глава вторая. Я проснулась от звонка будильника, чувствуя себя полностью отдохнувшей и полной сил. Выключив будильник, я встала с кровати и направилась прямо к окну. Солнечный свет заливал комнату, и улыбка появилась на моих губах. Как же я любила хорошую погоду и солнышко. Напевая веселую мелодию, я выпила стакан воды, которая стояла в стеклянном графине на столе у окна, и направилась прямиком в ванную. Посмотрев на себя в зеркало, я заметила, что мое лицо приобрело обычные краски. Я больше не была похожа на живой труп. Ха-ха, понятно, как мне пришло это в голову. Я же в Академии вампиров. И улыбнулась себе. Конечно, черные пряди с моих волос никуда не исчезли, но даже это не могло омрачить моего прекрасного настроения. Оглядев волосы еще раз, я пришла к выводу, что выглядит креативненько. Еще раз улыбнувшись себе, я пошла в душ. После горячего душа я почувствовала себя еще лучше. Все еще напевая веселую мелодию, я быстро нанесла тушь на ресницы и прошлась розовым блеском по губам. На этом мой макияж на сегодня был готов. Я вошла в комнату и направилась к шкафу. В комнате мебели было немного. Кровать, тумбочка у кровати, шкаф для одежды, небольшой шкафчик для обуви, деревянный стол, стул и полка для книг. Хорошо, что я вчера успела до начала речи ректора получить книги в библиотеке. Иначе сегодня бы забегалась. А вот с интерьером комнаты надо что-то делать. Интересно, когда у нас выходные? Мне бы в город съездить. Тех вещей, что вчера доставили порталом, мне было недостаточно. Нет, ну нормально. Порталом. А мне пришлось сюда на машине больше 4 часов пилить. Нельзя было и мне открыть портал. Наверное, мама специально это сделала. Ведь знала, что мне на открытие портала не хватило бы сил после нападения. О чем это я? Ах, да, вещи. Так вот, мне доставили только одежду, обувь, немного косметики, ноутбук, мой телефон. Не знаю, как он у нее оказался, хотя догадываюсь. Нужны же ей были подтверждения того, что это я устроила импровизированный выпускной. И принадлежности для учебы. А о том, что мне захочется красоту в комнате навести, матушка не подумала. Вот теперь мне нужно будет ехать в город, чтобы все это купить. Почему купить? Да потому что дома я пока появляться не рискну. Я слишком хорошо знаю свою маму. Мне проще не появляться дома, чем выслушивать нотации на темы «Какая я плохая дочь?» «И почему я не могу вести себя, как остальные приличные ведьмочки, и не попадать в неприятности?» «У меня только один вопрос. Когда это ведьмочки вели себя прилично и не попадали в неприятности?» «Скорее всего, таких ведьмочек просто не существовало. Это в нашей природе влипать в различные странные ситуации. А еще мне интересно, чем занималась моя мамочка, когда была моложе?» Да ни за что не поверю, что она вела себя прилично. С этими мыслями я одела белый сарафан и красные босоножки на платформе. Хорошо, что сегодня прекрасная погода. А еще лучше, что в Академии вампиров нет строгой формы, которую нужно было обязательно носить на занятия, как в Академии ведьмочек. Это очень радует. Посмотрев расписание, я поняла, что сегодня у меня всего несколько занятий. Магия крови — основы. Боевая магия крови и создание темных артефактов. Мои глаза округлились. Ведьмочки ничего подобного не изучают. Все их занятия основаны на светлой магии. Я чувствую, мне придется много корпеть над учебниками. И, возможно, мне понадобятся дополнительные занятия. Тем более, что для меня это все в новинку, а вампиры изучают это все еще в школе. Вздохнув, я взяла красную сумку и положила туда нужные учебники, на которые вчера даже не удосужилась посмотреть, а также несколько тетрадей и ручки. Подойдя к телефону, я посмотрела на время. Было 8:12. Мне нужно поторопиться, иначе я не успею позавтракать. А завтрак — самый важный прием пищи за весь день. Поставив телефон на зарядку, ведь с ним на занятии нельзя. Надев на шею свой любимый кулон-каплю из топаза, я вышла из комнаты, заперла ее своей магией и направилась в столовую, улыбаясь. Пока я шла в столовую, мне повсюду встречались вампиры с кислыми лицами, которые подозрительно косились на меня. Я решила их просто проигнорировать. Все еще в хорошем настроении я влетела в столовую и, осмотревшись, моментально нашла раздачу с едой. Запах еды был повсюду, и мой желудок заурчал, ведь кушать мне уже хотелось сильно. Кстати, миф о том, что вампиры питаются только кровью, — огромная ложь. Обычно они питаются, как нормальные люди. Ну или не люди. Нет, кровью они, конечно, тоже питаются. Но она нужна им больше для поддержания стабильного состояния внутренней энергии и подзарядки магии. И то не каждый день. А еще у них есть специально разработанный с помощью магии состав, заменяющий кровь, и люди, которые готовы отдавать свою кровь вампирам добровольно. Так что проблем с пополнением магии у них нет. Не считая темных вампиров. Считается, что любой вампир может стать темным, когда перестанет контролировать себя во время кормления. Выпивая слишком много крови, а скорее всего для этого потребуется убить человека или магическое существо, темная энергия вампира настолько возрастает, что захватывает его полностью, и он не может больше ни о чем думать, кроме того, как еще сильнее увеличить свою магию. Поэтому темные вампиры предпочитают пить кровь магических существ, так как в их крови содержится невероятное количество магии. Это то, что они жаждут больше всего. Но людьми они тоже не брезгуют. Конечно же, иногда темными вампирами становятся случайно. Но с этим ничего нельзя поделать. Хотя все это время лучшие маги работают над поиском лекарства, но результаты неутешительные, и спасения от сумасшедшей жажды крови, кроме смерти, пока не существует. Кстати, еще одна особенность темных вампиров — они не могут находиться под солнцем. Нет, они не сгорают. Просто тьма в них настолько сильна, что солнце, как источник света, приносит нестерпимую боль. Взяв поднос, я подошла к раздаче с едой. Там стояла человеческая девушка лет 25. Она была немного полновата, со светлыми волосами, завязанными в хвост и яркими зелеными глазами. Когда я подошла ближе, она мне улыбнулась и заговорила. «О, ты должно быть Алиса, единственная ведьмочка в этой школе. Меня зовут Аня. Я здешний повар. Я так рада с тобой познакомиться. Кстати, если захочешь чего-то особенного, то обязательно скажи мне, я что-нибудь придумаю». Я удивилась такому радушному приему, но в то же время меня это очень обрадовало. Мне не помешает ни вампирское общение. «Я тоже очень рада с тобой познакомиться», — ответила ей я, широко улыбнувшись. «Можно мне что-нибудь покушать?» «Конечно. Что тебе хочется? Манную кашу? Блинчики с клубничным сиропом? Сырники? Еще есть апельсины и яблоки, а также кофе, чай, какао, сок и вода. Ты можешь выбрать все или что-то одно», — пролепетала Аня. «Ой, а можно мне манную кашу, блинчики и апельсиновый сок?» — спросила я, все еще искренне улыбаясь девушке. «У тебя хороший аппетит. Не то что у этих вампирш. Они следят за своей фигурой. И что в их нездоровой худобе красивого? Кожа да кости». «Не понимаю», — причитала она, пока накладывала мне еду и передавала полные тарелки, а я их уже ставила на свой поднос. «Честно, я тоже этого никогда не понимала, но считаю, это уже их дело», — ответила я, забирая стакан с соком. «Конечно, конечно, пусть делают, что хотят», — быстро спохватилась она. «Не обращай на меня внимания. Иди уже кушай, а то остынет и будет совсем не то. А если захочешь поговорить или чего-то еще, то приходи. Я буду только рада». «Думаю, я воспользуюсь твоим предложением и тоже буду рада пообщаться. Спасибо за еду», — ответила я, направляясь к первому попавшемуся свободному столику, так как у меня не было времени, чтобы с кем-то знакомиться, иначе опоздаю на свое первое занятие. Да и людей в столовой было совсем немного. Скорее всего, все уже позавтракали и отправились по своим классам. Быстро разделавшись с завтраком, кстати, было очень вкусно, и попрощавшись с Аней, которая обещала забежать, как будет свободное время, я пошла искать аудиторию, где должно было начаться мое первое занятие — основы магии крови. Не знаю, сколько я проплутала в коридорах замка, в котором находилась академия, но забежала в аудиторию всего за несколько минут до начала занятия и заняла единственное свободное место прямо перед столом преподавателя. Аудитория была вполне обычная. Преподавательский стол, столы для студентов, почему-то рассчитанные на одного человека, стулья и доска для написания формул магических заклинаний. Ничего нового. Ровно в 9:00 открылся портал, и в комнату зашел преподаватель, который был одет в элегантный черный костюм. Каково же было мое удивление, когда этим преподавателем оказался никто иной, как мой спаситель Евгений. «Доброе утро, студенты! Я профессор Колчанов Евгений Александрович. Можете называть меня Евгений Александрович или просто профессор. В этом семестре я буду преподавать у вас основы магии крови. Я знаю, что почти все из вас знакомы с этим предметом», — произнес он, посмотрев на меня, а потом снова на остальных студентов. «Но никогда не поздно что-то повторить или узнать то, чего никогда не знали. Занятие будет длиться 2 часа, за которые мы успеем разобрать много материала. Так что открывайте конспекты и записывайте за мной. У вас будут как лекции, так и практические задания. А в конце семестра вас ждет экзамен по пройденному материалу, также состоящий из 2 частей. Есть вопросы?» В аудитории стояла гробовая тишина. «Раз вопросов не возникло, значит, начнем. Записывайте. Первая лекция. Магия крови. Что это такое? И как она работает?» В общем, лекция прошла без эксцессов. Я все записывала за Женей, или, может, мне лучше называть его профессор? Новой информации было невероятное количество, и я чувствовала, что за учебниками мне придется просидеть очень долго, так как было много незнакомых слов и понятий. Но все-таки суть я уловила. Магия крови основана на свойствах вампирской крови поглощать энергию и преобразовывать ее по своему желанию. Для того, чтобы вампиру пользоваться своей магией, требуется восстановление энергетических запасов. Отсюда и их потребность в крови. Но каким боком это относится ко мне, я так и не поняла. Мне что ли тоже придется пить кровь? Надеюсь, что нет. Не уверена, что смогу справиться с подобным. Еще магия крови может забирать энергию у людей, отнимая у них силы, а, возможно, и жизнь. Также она может проявляться как сгустки черной массы, которой можно управлять по своему желанию. Но, к сожалению, магия крови не может ничего созидать, так как она находит свой источник во тьме. А созидание — это способность света. После того, как прозвенел звонок, оповещающий об окончании лекции, у меня осталось больше вопросов, чем ответов. Профессор дал задание прочитать 2 первые главы учебника по основам магии крови и объявил об окончании занятий. Все начали собираться, и я последовала их примеру. Собрав свои вещи в сумку, я обогнула свой стол и уже собиралась уходить, когда услышала голос Евгения. «Алиса, задержись, пожалуйста». Я резко остановилась и посмотрела на мужчину. «Вы что-то хотели, профессор?» — произнесла я, смотря на него и подняв бровь. Он подождал, пока за последним студентом закроется дверь, прежде чем заговорить. «Я думал, мы договорились, чтобы ты звала меня по имени. Тем более занятия уже закончились», — произнес мужчина, выглядя немного расстроенным. «К сожалению, я думаю, что это не совсем уместно, ведь другим студентам это не позволено». «С другими студентами мы не прошли через нападение темных вампиров». «Явно раздражаясь», — сказал профессор. Я только вздохнула и решила закончить этот разговор. «Так что вы хотели?» — повторила свой вопрос я. Его глаза выражали недовольство происходящим, но продолжать спор мужчина не стал. «Я подумал, что, возможно, тебе понадобятся дополнительные занятия, и решил предложить свою помощь». Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Но его предложение было решением моей проблемы. Если я не хочу плестись в отстающих и проводить все свое свободное время за учебниками, то мне действительно понадобится его помощь. Но останется только один вопрос, на который я собиралась найти ответ прямо здесь и сейчас. «Зачем тебе это нужно?» — спросила я у Жени. От удивления я даже забыла, что собиралась соблюдать субординацию, что мужчина явно заметил, но ничего не сказал. «Ну, во-первых, я твой преподаватель, и мне важно, чтобы всем моим студентам было комфортно в данном учебном заведении», — ответил Женя. «А во-вторых?» «А во-вторых, мне самому очень интересно узнать, на что ты способна. Ведь твой случай — это исключение из правил. Зарегистрированных случаев совмещения двух магий в одном человеке не было. Вот я и подумал, что мы можем помочь друг другу», — абсолютно честно признался он. «Если честно, то мне тоже было узнать о новых гранях своей магии. А этот мужчина мог помочь мне в этом. Да и его честность подкупала. На самом деле ведьмочки не отказываются от помощи, которую представляют им бесплатно. И уж точно не надо врать себе. Этот мужчина мне нравился. Хотя я прекрасно понимала, что он мой преподаватель, и мне даже думать об этом не стоит. Но, к сожалению, то, что он предлагает, было слишком заманчиво. А помощь мне действительно очень сильно нужна. Поэтому, глубоко вздохнув, я произнесла: «Я согласна. Когда мы можем приступить?» В его глазах появилось ликование, которое он быстро скрыл под маской спокойствия, смешанного с безразличием. «Я думаю, мы можем приступить сегодня», — ответил он. «Как насчет вечером после занятий? Сколько их у тебя?» «Осталось всего два», — ответила я. «Отлично. Давай тогда ровно в 18:00 на дальнем полигоне для практики боевой магии крови», — предложил Женя. «Теперь можешь идти». Я только кивнула и пошла в сторону двери. До звонка на следующее занятие оставалось всего 5 минут, и я поняла, что сделать больше ничего не успею. Поэтому, посмотрев на карту Академии, которую выдавали всем новичкам, я направилась в сторону следующей аудитории. По расписанию у меня была боевая магия крови. Зайдя в аудиторию, я села на то же место, где сидела на прошлом занятии. До начала занятия оставалось около минуты, когда я заметила движение недалеко от себя. Подняв глаза, я увидела девушку-вампиршу, которая опустилась на стул рядом со мной. Когда она поняла, что я, не отрываясь, смотрю на нее, то улыбнулась и произнесла: «Привет, меня зовут Кира», — представилась она. «А ты Алиса. Я очень хотела с тобой познакомиться, особенно после того, как о тебе заговорили буквально все». Девушка казалась дружелюбной. Она была классической вампирской красоты. Стройная, темноволосая, с черными глазами, пухлыми губами и прямым носом. Я решила, что мне не помешают новые знакомые в этой академии, поэтому, искренне улыбнувшись, девушке спросила: «И что же про меня говорят?» «О, много чего», — ответила она. «Например, что у тебя есть магия крови. А еще, что ты вчера чуть не убила нашего старосту за то, что он к тебе просто прикоснулся. Но мне больше всего понравилась история про твой роман с профессором Колчановым». На последней ее фразе мои глаза широко раскрылись от удивления. «Какой роман?» — заикаясь, спросила я. «О, это действительно романтичная история. То, как он причинил себе боль, чтобы помочь тебе с контролем над магией, и как он терпел ее воздействие, Только для того, чтобы ты не причинила себе вреда. Это так мило. Я не думала, что мои глаза могут стать еще больше. Но это произошло. Даже в Академии ведьмочек слухи не разлетались так быстро. В том, что он мне помог, не было ничего такого, ошарашенно прошептала я. Кира внимательно на меня посмотрела и подозрительно кивнула. «Я говорю правду!» Громко воскликнула я и заметила, что почти все взгляды в аудитории оказались направленными на меня. «Ладно, ладно, я тебе верю!» Заверила меня Кира, явно чего-то опасаясь. Но если уж совсем быть честной, скорее всего, девушка опасается меня. Да, похоже, вчерашняя ситуация меня просто так не отпустит. От продолжения разговора меня спасло появление преподавателя. Он появился, как Евгений, прямо из воздуха, то есть через портал. Но как только я заметила, кто это, все мое настроение пропало. Это оказался наш замечательный ректор. Я думаю, мне не нужно напоминать, кем он является для моей матери. Вот везет же мне последнее время. У нас с Сомовым Антоном Николаевичем никогда не было теплых отношений. Он, конечно, статный мужчина, подтянутый, всегда в хорошем костюме. Волосы у него темно-русые, а глаза карие с красноватым оттенком. Это означало только одно — он пьет не только синтезированную кровь, но еще и кровь живых людей. «Может, ему моя мама дает из себя пить?» От этой мысли меня передернуло. «Нет, я точно не хочу ничего об этом знать». «Вы, наверное, сейчас гадаете, где же мой отец?» «Если бы я это знала...» Я спрашивала об этом у своей матери, но ответом мне было... «Я не хочу об этом говорить». «Я не просто не знаю, куда он делся». Я даже не знаю, кто он такой. И как бы я ни старалась разузнать больше об этом, но у меня ничего не получалось. Моя мама всегда прерывала мои поиски, даже тогда, когда я думала, что хорошо замела все следы. Не представляю, как она это делала. Но в том, что это делала она, я не сомневалась. Из всего этого следует, что узнать хоть что-то о своем отце у меня не выйдет никогда. Жаль, конечно. Но что поделать? Тем временем Антон Николаевич начал свою речь. «Приветствую, первокурсники. Наверное, все меня знают, но я все же представлюсь. Меня зовут Сомов Антон Николаевич. Я ректор в данной академии. Сегодня у нас ознакомительное занятие по боевой магии. То есть только теория. Никакой практики». Когда он произнес последнюю фразу, по аудитории пронесся разочарованный гул. «Да, я знаю, что вы все с нетерпением ждете практические занятия. Но прошу подождать еще немного. Не в первый же день начинать калечить друг друга». Мои глаза расширились еще шире. Ведьмочки тоже изучают боевую магию, но только для того, чтобы научиться защищаться, а не нападать. И тем более не для того, чтобы калечить друг друга. С каждым его словом я понимала, что в этой академии мне будет намного хуже, чем я предполагала. Тем временем мужчина продолжил. «Итак, в чем заключается боевая ипостась магии крови? Кто-нибудь сможет ответить на мой вопрос?» Моя соседка по парте подняла руку, желая дать ответ. На что Антон Николаевич кивнул, давая ей свое разрешение. «Боевая ипостась магии крови — это способ не только защититься, но еще и напасть. При желании она может воздействовать на кровь живого существа, лишая его энергии и тем самым убивая. А также она может принять любую форму, которую пожелает ее хозяин. В основном магия крови имеет разрушающий характер», произнесла Кира, не вставая с места. После того, как девушка закончила, ректор кивнул и произнес. «Все верно. Так вот, По большей части на этой дисциплине у вас будут только практические занятия. Это требуется для того, чтобы хорошо овладели своей магией и могли полностью ее контролировать. Ведь ее разрушающий характер может принести очень много вреда. Поэтому контроль — это одна из важнейших вещей, которую вы должны освоить на моем предмете. На последней фразе он красноречиво посмотрел на меня. По его взгляду я прекрасно поняла, что ректор в курсе вчерашнего инцидента и совсем не одобряет моего участия в подобной ситуации. Итак, начнем. Откройте учебники на первой теме. Что такое боевая ипостась магии крови и как ею пользоваться? Это занятие показалось мне очень скучным. Мы только и делали, что записывали теорию. Самое важное, что я поняла с этой лекции, главное — контролировать свою магию. Потому что магия крови при непроизвольном выбросе может быть ужасно разрушительна и уничтожит все живое, что попадется ей на пути. Чтобы ее контролировать, нужна отличная концентрация. Используют магию крови как в бою, так и для создания сильнейших артефактов. Но это далеко не все. Магия крови может как отнять энергию живого существа, так и пополнить ее. Оказывается, все не так уж плохо. Магию крови, несмотря на то, что она берет истоки из тьмы, можно использовать для благих дел. Когда занятие закончилось, мне снова не удалось уйти с остальными студентами. На этот раз меня задержал ректор. Когда все вышли, он заговорил. «Алиса, я в курсе вчерашнего инцидента, и мне не нравится, как ты ведешь себя в моей академии». Слова были сказаны с такой укоризной, что меня это вывело из себя. «Да вы что? И что же вы, Антон Николаевич, такого знаете?» — саркастически спросила я. «То, что ты вне учебных классов или полигонов выпустила свою магию. Это, кстати, запрещено уставом данного заведения. Но мало того, что ты ее выпустила, так и еще чуть не применила ее к одному из лучших студентов нашей академии». Вот за что я не любила маминого хахаля, так за то, что он никогда не разбирался в ситуации полностью, а просто делал выводы из того, что рассказывали приближенные к нему люди. «А вы знаете, из-за чего произошел выброс моей магии?» — спросила я только для того, чтобы убедиться в правильности своих выводов. «Меня это не волнует. Главное то, что этот факт имел место быть», — ответил ректор, что и требовалось доказать. «Антон Николаевич, а что бы произошло, если бы вы без разрешения прикоснулись к моей маме?» Мило спросила я, улыбаясь во весь рот. Потому как мужчина побледнел, я поняла, что подобный косяк у него был. Из-за этого моя улыбка стала шире. О, я даже представить боюсь, что моя матушка ему за это устроила. «Ну вот видите», — не дожидаясь его ответа, произнесла я. «В следующий раз, прежде чем делать какие-то выводы, выслушайте обе стороны. А то как-то некрасиво получается». Закончив говорить, я взяла свои вещи и пошла к выходу. Я старалась уйти как можно быстрее, пока ректор не опомнился от того, что я только что поставила его на место. Когда я вышла в коридор, то сразу услышала, как кто-то зовет меня. Повернувшись в ту сторону, откуда доносилось мое имя, я увидела Киру, которая уже подходила ко мне. «Ты идешь в столовую?» — спросила она. «Конечно», — ответила я. «Отлично», — воскликнула девушка, улыбнувшись. «Давай пойдем вместе. Мне так хочется с тобой поболтать». Я улыбнулась девушке. Она была такой живой и искренней, совсем не похожей на тех вампиров, которых я встречала ранее. Конечно, их было немного, но все же. «Хорошо», — согласилась я. А Кира только шире улыбнулась, взяла меня под руку и потащила в сторону столовой. Когда мы прибыли на место, то очень обрадовались, что на раздаче не было большой очереди, и еду мы могли получить довольно быстро. Аня нас обеих очень дружелюбно встретила и кроме основной еды дала еще порцию десерта. Меня это очень обрадовало. Мне сейчас очень хотелось сладкого. Хотя обычно это не так. Пообедали мы без приключений, постоянно разговаривая о жизни в академии и обсуждая различные вещи. Из нашего разговора я и узнала, что наш староста Игорь приходится единственным сыном того самого представителя вампиров в Совете. Теперь понятно, почему ректор так взъелся на меня за вчерашнее. Я же обидела сына такого человека. Мне стало ясно, почему этот Игорь был недоволен, что не в курсе ситуации. А еще оказалось, что он самый популярный парень в академии. Все вампирши по нему сходят с ума. Честно, я не понимаю, что в нем такого. И когда я озвучила эту мысль, Кира громко и заливисто рассмеялась. Вдобавок Кира сообщила, что профессор Колчанов раньше был членом совета, но после какого-то случая информация о нем скрыта. Самостоятельно оставил эту должность. На данный момент он является главным советником магического правительства, а это тоже кое-что дозначит. Еще девушка поведала мне, что артефактику у нас будет вести лучший друг профессора Колчанова. «Он такой милашка!» — одной фразой охарактеризовала его девушка. А когда я спросила, откуда она все знает, то Кира ответила, что у нее в академии раньше преподавала мама. Та часто брала дочку с собой на работу, но с этого года она решила уйти с работы и заняться семьей. Мы хорошо сидели, спокойно общались, но, похоже, у меня карма такая, вроде все хорошо, а потом бац, и что-то происходит. Вот и этот раз не стал исключением. Мы с Кирой уже все доели и встали, чтобы пойти на следующее занятие, когда передо мной выросла стена, в которую я чуть не врезалась. Мне пришлось поднять голову, чтобы понять, что этой стеной оказался тот самый Игорь. Я глубоко вздохнула и вопросительно посмотрела на него. Он понял мой намек и заговорил сладким голоском. «Ну, привет, ведьмочка. Я все о тебе разузнал». «Да ты что? И что же ты такого мог обо мне узнать?» — спросила я со всем своим видом, показывая, что этот разговор у меня вызывает только скуку. «О, я тебе сейчас расскажу». «Я узнал, что ты чуть не умерла из-за своей последней выходки. Но этого тебе было недостаточно, и ты чуть не убила своих подружек. Поэтому твоя мамаша в наказание отослала тебя сюда», — самодовольно заявил парень. Я почувствовала, как во мне начал разрастаться пожар из магии, которая подпитывалась злостью и раздражением на этого самодовольного индюка. Но быстро вспомнив о вчерашней ситуации, я взяла себя в руки. Мне точно ничем не поможет второй неконтролируемый всплеск магии. Нужно найти другой выход из ситуации. Ведь не обязательно применять силу, чтобы справиться с этим вампиром. Я глубоко вздохнула, мило улыбнулась и произнесла: «Игорь, разве такой влиятельный студент, как ты, может получать устаревшие сведения и распускать сплетни о милой девушке? Я думала, что у тебя больше гордости. Надеюсь, ты сможешь реабилитироваться как в моих глазах, так и в глазах окружающих. Потому что я думаю, в глубине души ты действительно хороший парень». Сказав все это, я еще раз ему улыбнулась, взяла Киру за руку и направилась к выходу из столовой под аккомпанемент оглушительной тишины, которая образовалась во время нашего очередного столкновения со старостой академии. Мы уже почти дошли до аудитории, когда Кира потянула меня за руку, останавливая. Я повернулась и удивленно посмотрела на девушку. «Вау! То, как ты поставила его на место, это было красиво!» — восхищенно произнесла она. «Я в какой-то момент подумала, что ты в него что-нибудь запустишь. Но то, что ты сказала, намного лучше. Еще никто так не разговаривал с нашим старостой. Хотя он это явно заслуживает. Как ты это сделала? Я тебя потом научу, хорошо?» А сейчас пошли на занятия, иначе мы опоздаем». Искренне улыбаясь, ответила я и направилась к аудитории. На занятии по артефактике Кира снова села рядом со мной. И мне это очень понравилось. Похоже, что я нашла новую подругу. До начала занятия никаких происшествий не случилось, что не могло не радовать. Хотя я заметила, что снова стала центром внимания и обсуждения у остальных студентов. Но с этим ничего не поделаешь. Природа у меня такая. И если уже совсем честно, то мне нравится все это внимание. От размышлений меня отвлек прозвеневший звонок, оповещающий о начале занятий, а также открывшаяся входная дверь. Это первый преподаватель за сегодня, который появился как обычный человек. В аудиторию зашел тот самый мужчина с серебристыми волосами, который вместе с Евгением спасал меня во время нападения темных вампиров. Он был одет в джинсы, белую майку и черный пиджак. На ногах у него были белоснежные кроссовки. Да, похоже, жизнь решила конкретно меня помучить. Все-таки моя способность попадать в неприятности снова преподнесла мне сюрприз. «Здравствуйте, студенты! Меня зовут Гордеев Андрей Павлович. Я ваш преподаватель артефактики», — представился мужчина. «Я знаю, что другие преподаватели делают первое занятие вводным и теоретическим, но не я. Сегодня мы с вами будем создавать простейший темный артефакт для поддержания магии. Возьмите любую вещь, которая есть у вас с собой. Все что угодно, вплоть до ручки. Чем обычнее будет вещь, тем легче ее брать с собой». Когда преподаватель произнес последние слова, все студенты зашевелились в поисках того, что можно было сделать артефактом. Мне не пришлось искать долго. Я сняла с шеи кулон и положила перед собой. Когда все нашли, что превратить в артефакт, Андрей Павлович заговорил. «Чтобы сделать артефакт для поддержания магии, не требуется много ингредиентов. Все, что для этого потребуется, это капля вашей крови и, конечно же, сама магия. Я сейчас все покажу». Мужчина снял с безымянного пальца правой руки перстень с черным камнем, похожим на гематит, и положил его на стол, после чего достал из кармана набор иголок и взял одну. Проколов палец, он выдавил каплю крови на кольцо и, взяв то в руку, стал окутывать магией черного цвета таким образом, что кольцо начало впитывать в себя магию. Это было впечатляющее зрелище. Похоже, магия крови работает совсем по-другому. Для того, чтобы использовать светлую магию, порой недостаточно просто представить ее. Да, иногда это срабатывает, но очень редко. В большинстве случаев приходится читать определенные заклинания, которые помогают высвободить магию и направить ее в нужное русло. Поэтому то, когда мне вчера удалось направить магию внутрь, лишь силой мысли, и то, что сейчас делал преподаватель, производило сильное впечатление. Когда Андрей Павлович закончил подпитывать кольцо магией, то сразу посмотрел на студентов и заговорил. «Вот так просто получается амулет, от которого вы можете пополнить свою магию в любой момент. Чтобы воспользоваться им, нужно всего лишь взять его в руку и представить, как ваша магия будет наполнять вас. Но у впитывания магии внутрь есть побочный эффект. Когда вы ее впитали, то так же быстро, как магия наполнит вас энергией и силой, с такой же скоростью эта сила начнет оставлять вас, и вы можете даже потерять сознание. Вам потребуется отдых для восстановления энергии, поэтому этим амулетом можно воспользоваться в крайнем случае. Например, для того, чтобы нанести сокрушительный удар противнику или восстановить силы, чтобы переместиться домой. Но в продолжительном бою этот метод не подойдет. Поэтому вам нужно учиться экономить магию и восстанавливать ее внутри себя, не впитывая. Теперь давайте сделаем собственные амулеты. Я сейчас раздам всем иголки, чтобы вы взяли каплю крови». После того, как студенты получили свои иголки, и преподаватель сказал начинать, ни у кого не возникло проблемы с тем, чтобы проколоть палец. Ни у кого, кроме меня. Я никак не могла причинить себе боль. Провозившись несколько секунд, я повернулась к Кире, которая еще не приступила к созданию своего амулета, милого серебряного кольца, и попросила: «Кира, пожалуйста, помоги мне. Я не могу уколоть палец». Девушка удивленно посмотрела на меня, а когда поняла, что я серьезно, то усмехнулась, пробормотав что-то типа: «Смешная ты». Она взяла из моих рук иголку и так быстро уколола, что я не успела заметить, как это произошло, не говоря уже о том, чтобы почувствовать боль. «Спасибо», — прошептала я, а девушка в ответ лишь кивнула и вернулась к своему прежнему занятию. А мне пришлось сконцентрироваться на создании своего магического амулета. Я повернулась к кулону, капнула на него капли крови и сразу же взяла его в ту же руку. Закрыв глаза, я потянулась за своей магией. На этот раз в моем воображении она не была вся черная с золотистыми искрами, а наоборот. Она была золотой, и на ней лишь проскальзывали черные пятна. Я направила магию в ту руку, где находился медальон, и почувствовала, что она меня послушалась. Я чувствовала, как она проходит по моей руке, выходит наружу и начинает впитываться в кулон. Я будто была в трансе. Мне нравились те ощущения, которые дает мне магия. Мне нравилась та сила, которая текла по моим венам вместе с ней. Из этого состояния меня вывел сердитый мужской голос. «Это что такое?» Я открыла глаза, все еще чувствуя эйфорию, и посмотрела на преподавателя, который с грозным видом стоял у моего стола. А вот в глубине его зеленых глаз я заметила тревогу со смесью любопытства, но мужчина смотрел не на меня. Проследив за его взглядом, я еле сдержала возглас удивления. Вокруг руки с кулоном собралось огромное количество магии, которая сначала была рассредоточена, но потом приняла форму шара. Эта магия была точно такая, как в моем воображении. Она кружилась вокруг моей руки. Она была теплой и приятной. Она была моей. Я никогда раньше не чувствовала такого единства с магией. Магия как будто была частью меня. Это было невероятно. «Что это такое?» — я спрашиваю. Повторил свой вопрос преподаватель. «Что вы имеете в виду?» — уточнила я. «Что с твоей магией?» «Мне говорили, что она была вчера абсолютно черная, только светлые искры проскакивали», — озадаченно спросил он. «Я не знаю», — просто ответила я. Андрей Павлович внимательно посмотрел на меня, покачал головой и спокойно произнес: «Ладно, продолжай». Я лишь кивнула и снова сосредоточилась на магии, направляя ее в амулет и позволяя впитаться. Когда все было закончено, я снова посмотрела туда, где должен был стоять преподаватель. Но его там не оказалось. Я осмотрелась и заметила его смотрящим в окно. Переведя взгляд на остальных студентов, я обнаружила, что они еще трудятся над своими амулетами. Только у меня он получился настолько быстро. Не понимая причин происходящего, мне ничего не оставалось, как перевести внимание на свой вновь созданный амулет. Он как будто остался прежним, но все же в нем что-то изменилось. Если хорошо присмотреться, то можно увидеть небольшие золотые черные блики, которые в нем полыхают. А еще, когда я держу амулет в руке, то чувствую невероятно мягкое тепло, которое окутывает мою руку. За осматриванием амулета я не заметила, как прозвенел звонок, оповещающий о том, что занятие окончено. Очнулась я только тогда, когда мне на плечо легла чья-то рука. Это оказалась Кира, которая пыталась привести меня в чувство. «Что с тобой? Я тебя звала несколько раз, но ты не слышала!» — обеспокоенно спросила девушка. «Я действительно не слышала», — ответила я, нахмурившись и снова посмотрев на амулет, но мне пришлось быстро отвести от него взгляд, чтобы вновь не попасть в его плен. Такого раньше со мной не происходило. Этот амулет как будто взывал ко мне. И я не знаю, хорошо это или плохо. Поэтому я решила просто одеть его обратно на шею. После того, как кулон оказался там, где ему самое место, я почувствовала, как он окутал меня теплом. Это было очень приятно. Встав, я собрала вещи и направилась к двери. Когда мы с Кирой вышли из аудитории, то, не сговариваясь, направились в сторону общежитий. По дороге я вспомнила, что даже не записала задание для самостоятельного изучения по артефактике. Настолько сильно меня захватил мой кулон, поэтому мне пришлось узнавать у Киры. Девушка посмотрела на меня с подозрением и беспокойством, но все же сказала, что нам задали всего лишь изучить две первые главы учебника. Когда мы уже зашли в общежитие и собирались разойтись по комнатам, Кира меня остановила. «Что ты делаешь сегодня вечером? Может, погуляем по территории Академии?» — спросила она. «К сожалению, я не смогу. У меня сегодня дополнительные практические занятия на полигоне с Евгением Николаевичем. Не думаю, что после них я вообще буду в состоянии куда-то идти». Тяжело вздохнув, ответила я. «Дополнительные занятия, говоришь?» — произнесла Кира с лукавыми нотками в голосе и заговорщически улыбаясь. «Кира!» — возмутилась я. «Да ладно тебе, я же просто шучу!» — сказала девушка, тихонько посмеиваясь. «Не смешно!» — произнесла я, но все же улыбнулась. «Ладно, тогда до завтра. Мне нужно еще успеть сегодня позаниматься». «Хорошо!» — согласилась Кира. «До завтра!» «Хороших тебе дополнительных занятий!» Захихикала она и направилась к своей комнате, а мне ничего не оставалось, как пойти к себе. Все оставшееся время до дополнительных занятий я провела за учебниками, пытаясь разобрать непонятные слова. Хорошо, что библиотекарь попалась хорошая и предусмотрительная. Вместе с учебниками она выдала мне словарь терминов, потому что, изучая заданный материал, я постоянно обращалась к этому словарю. В общем, время пролетело незаметно. Еще хорошо, что я вовремя посмотрела на часы, иначе бы умудрилась опоздать. А этого я ой, как не люблю. Быстро переодевшись в спортивные лосины и белую облегающую майку, я выбежала из комнаты и направилась в нужную сторону. Пришла я как раз вовремя, потому что через пару секунд в полигоне открылся портал, и из него вышел мой сегодняшний учитель. «А ты пунктуальная», — заметил он. «Спасибо, стараюсь. Вы тоже», — ответила я. «Алиса, давай ты будешь все-таки называть меня по имени и на «ты». А то мне как-то не по себе становится. Пожалуйста», — попросил мужчина. Я присмотрелась к его лицу и не заметила никаких признаков лжи или чего-то подобного. В его глазах была только надежда на то, что его предложение услышали и примут, потому что мне ничего не оставалось, как согласиться. «Хорошо, я постараюсь», — произнесла я. «Вот и отлично», — обрадовался Женя. «Прежде чем мы начнем, покажи мне свою магию». «Я так понимаю, что вы...» «Ты уже слышал», — пробормотала я. «Слышал», — подтвердил мужчина. Печально вздохнув и выставив руку перед собой, я потянулась за своей магией. Она оказалась такой же, как и на занятиях по артефактике, только черные пятнышки двигались в ней чуть быстрее. «Интересно», — произнес Женя. «А что ты сейчас чувствуешь?» «Немного взволнована предстоящим занятием. У меня все же никогда не было такого вида тренировки по боевой магии», — ответила я, хотя немного слукавила. Взволнована я была не только из-за тренировки. Еще присутствие этого мужчины оказывало на меня какое-то странное воздействие. Но ему об этом знать было не обязательно. Тем более я пока не собиралась разбираться со своими чувствами. Мне сейчас не до этого. «А что что ты чувствовала во время вчерашнего инцидента?» — спросил Женя. «Злость, раздражение, усталость», — перечислила я. «Очень интересно. Где тот амулет, который ты сделала во время занятия?» «Вот он», — сказала я и достала кулон из-под майки. «Мне почему-то совсем не хочется с ним расставаться». Женя подошел ближе и взял кулон в руку. Следующее, что я услышала, это был возглас полной боли, а мужчина резко выпустил кулон из рук, после чего я посмотрела на него взглядом, полным недоумения. Когда он увидел, что я на него смотрю, то пояснил: «Кулон горячий». На моем лице, наверное, отразилось, что его слова мне ни о чем не говорили, поэтому Женя удивленно спросил: «Ты разве не чувствуешь?» Я только покачала головой в отрицании, а мужчина нахмурился и задал еще один вопрос: «А что ты чувствуешь, когда дотрагиваешься до кулона?» «Тепло, нежность и что-то родное», — ответила я. «Хм, еще интереснее», — пробормотал он, все еще смотря на кулон, а его взгляд был пропитан любопытством. «Кстати, можешь сбросить магию. Полигон окутан специальным защитным барьером, который не позволяет магии выйти за его пределы». «Да что тебе интересно?» — взорвалась я, одновременно бросая магию в сторону и с этим отпуская немного раздражения. Женя пристально посмотрел на меня, но все же заговорил. «Я пока сделал несколько выводов, но это все предположение. Первое. Похоже, что выбор магии, которую ты используешь, зависит от твоих эмоций. Например, когда ты испытываешь негативные эмоции, то твоя магия начинает брать силы из тьмы. А вот если у тебя хорошее настроение, то магия выбирает как источник энергию света. Второе. Это твой амулет. Ты зарядила его светлой магией. Такого никогда не было. Из светлой магии было невозможно сделать амулет восстановления сил. И поверь мне, многие побывали, но ни у кого не получилось. Магия света не имеет материальной составляющей, в отличие от магии крови. Магия крови — это часть самих вампиров. Она основана лишь на их крови. Поэтому мы можем превратить ее в нечто материальное. На самом деле это сложно объяснить. То, что ты сделала сегодня, — это нечто невероятное. Я думаю, что это стало возможно после того, как произошло соединение магии внутри тебя. Твоя магия не только может выбирать источник, от которого подпитывается, но еще и приняла в себя все свойства из двух противоположных магий. Ты можешь делать со светлой магией то, что никому раньше не удавалось. Эта магия стала частью тебя настолько, что ты чувствуешь родство с ней, даже в амулете. И этот амулет защищает тебя. Поэтому я обжегся, дотронувшись до него, хотя это совсем не его предназначение. То, что ты сделала сегодня, просто невероятно. Я стояла и смотрела на него с широко раскрытыми глазами и из последних сил боролась со слезами, которые угрожали вот-вот пролиться, потому что если кто-то узнает о том, что сейчас рассказал Женя, то меня спокойно могут запереть в какой-нибудь лаборатории и начать проводить опыты для того, чтобы понять, как это у меня получилось. То, что этого до сих пор не сделали, когда узнали, что во мне ужились две такие противоположные энергии, скорее всего, заслуга моей матери. А я ее еще ненавидела за то, что она позволила сослать меня в эту академию. Скорее всего, это было альтернативным вариантом тому, куда меня собирались отправить. Вот и чувство вины проснулось за ненависть к матери. Это стало последней каплей в чаше переполнявших меня эмоций, и одна слезинка все же скатилась по моей щеке. Когда Женя это заметил, он поднял руку и стер ее одним движением. «Не надо. Я не позволю ничему плохому с тобой случиться», — прошептал он, и я поверила. Не знаю, откуда взялась эта вера в его слова, но она была внутри меня. Просто в глубине души я знала, что говорит правду. «Так, я узнал все, что хотел. Поэтому давай начнем наше практическое занятие», — произнес Женя, отходя от меня на несколько метров. «Сегодня ты будешь учиться строить достаточно сильные защитные щиты, чтобы справиться с моей магией». «Это как?» — спросила я. «Вы в школе магии использовали похожие щиты, но для их активации вам были нужны заклинания или специальные артефакты. Для того, чтобы использовать щиты из магии крови, ничего из этого не понадобится. Ты должна будешь визуализировать свою магию и направить ее в нужное русло. Не нужно никаких заклинаний. Просто чем плотнее будет твой щит, тем сильнее удары ты сможешь отразить. Ну что, готова?» Произнес он и, не дождавшись моего ответа, бросил в меня шар из своей магии. Мне ничего не оставалось, как моментально взять себя в руки и сделать то, что мужчина рассказывал до этого. И, слава богу, я отразила его магию. «Ты что, с ума сошел?» — закричала я. «Ты же справилась. Зачем сейчас что-то говорить?» Искренне удивился он. «А если бы я не успела?» — все еще раздраженно спросила я. «Я в тебе не сомневался», — просто ответил он и бросил в меня еще один шар. Хорошо, что и на этот раз я успела вовремя выстроить еще один щит, но как только этот удар достиг меня, то щит рассыпался, а в меня полетел следующий шар, и мне снова пришлось проделывать те же манипуляции. Так продолжалось еще какое-то время, и я уже научилась держать щит постоянно. Но в какой-то момент раздражение от действий мужчины достигло предела, и я, не понимая, что делаю, бросила в него магию в ответ. А когда поняла, что сделала, мой щит рухнул. Женя успел защититься от удара от моей темной магии, а вот его шар достиг своей цели. И я почувствовала, как меня накрывает темнота, а земля уходит из-под ног. Последнее, что я услышала перед тем, как потерять сознание, был крик, полный ужаса. «Алиса!»